Женя Щукин. Неприятности начались в тот момент, когда Анютка влюбилась. Нет, не в нашего семейного демона Валентина. Я сам удивился, узнав, что не в него. Сестра отыскала себе предмет воздыхания в институте и сразу стала мечтательно грустной, задумчиво романтичной, как пишут в обожаемых ею любовных девчоночьих романах. Она потеряла интерес к учебе. Отложила в сторону умные книги и вечерами напролет висела в интернете, ведя переписку с кем-то нам незнакомым. Я порядком извелся. Даже Валентина замучил уговорами разузнать все про кавалера сестры. Но демон только вернулся из трехнедельного путешествия по миру и погрузился в свои таинственные потусторонние дела. Шастал по городу, подглядывал за эльфами. Нашего семейного демона я вызвал в конце лета на спор, чтобы доказать зазнайке Элле, внучке экстрасенса, что магии не существует. Ночью при луне прочитал заклинание из волшебной книги. Назвал первое попавшееся имя из любимого романа, которыми зачитывалась моя сестрица. И нате, в комнате появился дядька с мечом в сияющих доспехах. Я тогда чуть не умер от страха. Потом разобрался, присмотрелся, да и подружился с Валентином. Тем более он парень неплохой. Выглядит чуть старше Анютки, высокий, с гривой черных волнистых волос, тощий, то есть вроде не страшный, любознательный. Если бы не Валентин, я бы точно не пережил осенние приключения с эльфами. «Что-то назревает», — предупредил он, заявившись субботним утром без приглашения. Я едва успел позавтракать и уселся за учебники. Я не стал ему перечить, сам чувствовал перемены, как и каждый в нашей скромной компании. С тех пор, как мы исполнили роль арбитров городских эльфов и остались живы, мы не утратили ни грамма наших невероятных талантов. За исключением ясновидения Анютки. Хуже того, я, например, стал чувствовать верхний путь еще лучше. К чему задирать голову и выискивать среди облаков небесную реку? В каждый миг я знал, какой ее участок в этот момент особенно загружен. А по какому можно проскользнуть без пробок и ругани с обнаглевшей нечистью? Не знаете, что такое верхний путь? Мы тоже не знали, пока эльфийское заклинание не выбрало нас арбитрами при подписании договора между городом и лесом. Повезло мне, моей сестре Анне, однокласснице Элли Тихоновой и вызванному мною демону-защитнику, а теперь могущественному чародею Валентину. Тогда-то под действием эльфийских чар в нас проснулись особые таланты. Один из них как раз видеть верхние и нижние пути. Реки энергии, опоясывающие земной шар, по этим путям активно перемещались всякие магические существа. Отныне я тоже мог по нему путешествовать, хоть извозом занимайся или инспектором эльфийского ГИБДД работой. Но с конца сентября не делал этого ни разу. Слишком много пришлось пережить. А сейчас, когда в канун Нового года городок простаивал в пробках, я все чаще задумывался о таком способе передвижения. Валентин выхватил у меня со стола учебник математики. Без особой радости полистал его и швырнул обратно. Ему было скучно. С тех пор, как он переехал в собственную квартиру, мы виделись 2-3 раза в неделю. И могущественный гость не знал, куда себя деть. Я тоже заскучал. Родители на выходные уехали к бабушке на дачу, помогали готовиться к празднику. Сестра зависла в институте. Мне компанию составляла серая наглая Мисти. Вон, сушится на батарее, мурчит и кончиком хвоста шевелит. «Как же! Расслабишься тут надолго!» Уже через 5 минут в нашу дверь постучал Август Денисович. Эльф с внешностью старого дедушки, седой, полноватый, с открытым умным лицом и хитрыми глазами, прячущимися за очками в изящной оправе. Не дожидаясь, когда ему откроют, глава городских эльфов ввалился в квартиру сквозь дверь и объявил: «Твоя сестра влюбилась, и оттого у нее вскоре откроется 3-й глаз. Городу нужна новая видящая, а Ане — защита. Ее избранник — личный враг царя лесов, полей и холмов. Пощады парню не будет». Тогда я не понял, что мы снова крупно влипли. Зато Валентин не стал церемониться. Обернулся воином в сияющих доспехах. Меч свой, джедайский, на эльфа направил. Я бы давно струсил, а старикан бровью не повел. Выдержал моральную атаку. Лишь воротник дубленки погладил и головой укоризненно покачал. «Не шуми, чародей, у нас с тобой мир». «Потому предупредить пришел, по-хорошему». «Не по-хорошему, а за Нюткой моей!» – не выдержал я. По лживости Август Денисович мог переплюнуть Вику Шелик и Надю Кущину. Первых вреден нашего класса. А Валентин поверил. Вернулся к своему приличному виду паренька-студента 2-3 курса. Черноволосого, потлатого, в вязаном свитере, в идеально отглаженных фиолетовых брюках. «Хорошо. Ты не о местном владыке леса говоришь и на Аршиване, верно?» «С местным мы бы договорились», — легко согласился Денисович. «Царь из тех, кого старинные предания именуют сидами, жителями лесных холмов». Демон заковыристо выругался. «Самые гадкие из вас». Он даже отступил на шаг в коридор. Задумчиво потер переносицу. Август Денисович оставил нас переваривать новость, вышел за дверь. И я знал, что не на лестничную площадку попал хитрый эльф, а в свою фотомастерскую. Нам же с Валентином предстояло выяснить подробности про Аниного кавалера. Я потянулся к телефону и позвонил Эльке. Той все равно нечего делать. Не поверю, что она просиживает выходной за учебниками. Наверняка за антенну подержалась, полазила в волшебном интернете, списала все задания и теперь скучает у телевизора. Куда еще в метель сунешься? Естественно, я ошибся. Трубки слышались, смех, шум, музыка. Элька кому-то командовала. «Не ставь сюда, малышня завалит!» Я терпеливо дождался, пока она закончит строить неведомых работников и услышал участливое. «Что случилось, Женя?» «Всегда знает, с каким настроением звоню. Ведьма? Она и есть ведьма, тем более эльфийская». «Денисович был с Аней проблемы!» — выпалил я на одном дыхании. «А-а-а!» — разочарованно протянула Эля. «Одевайся, приходи ко мне в актовый зал. Меня елку припахали для малышней наряжать». Мы с Валентином переглянулись, и демон кивнул. Оделся я быстро. Все равно долго на улице не проторчу. Валентин вообще крутанулся на каблуках и замер, демонстрируя длинную норковую шубу и высокую шапку, как купцы в древности носили. Начитался снова о Нюткиных учебников истории. Теперь экспериментирует. Пусть, все равно кроме меня и Эльки, в школе его никто не увидит. Я давно привык к странностям демона-защитника, поэтому просто взял его за руку и провел быстрым путем через дверь. Прихожие прямиком в школьную подсобку при спортзале. Вот так сразу, свернув в рулон пространства, мы проткнули его как иглой и вынырнули в чистоколе лыж и лыжных палок, свернутых матов и гимнастических ковриков, прочей физкультурной ерунды. Сегодня здесь было тихо и пусто, даже пахло вполне свежо, только пылью и резиной. Все энтузиасты здорового образа жизни в метель сидели по домам. Но школа полнилась предновогодней суетой. Украшали классы, работали кружки рукоделия, шли занятия для отстающих, а на третьем этаже в актовом зале наряжали елку. К процессу подошли массово. Пятиклашки что-то рисовали на ватмане, усевшись прямо на полу. Все перемазанные гуашью, но довольные, они весело щебетали, норовили творчески раскрасить ближнего и сейчас походили на воинствующее туземное племя перед битвой. Седьмой класс под руководством Нади Кущиной расклеивал на окнах снежинки и поздравления для учителей. Толкался, шутил, сплетничал. «Щука, ты ж столько сил приложил, чтобы отмазаться!» В дверях за спиной нарисовалась язва. Валентин обошел ее вокруг, разглядывая звездочный колпак астронома на белокурой голове нашей Светки. «Я знаю все!» И насмешливо сощурился. «Совесть замучила!» Через плечо бросила красавица Надя. «Или без невесты соскучился?» Подколола она, кокетливо поправляя накрученные короткие волосы. Я промолчал. Нас с Элькой с 1 сентября поженили. Хотя на людях Тихонова чаще тусовалась с ролевиками, а вот за партой продолжала сидеть только со мной. «Беги к елке, там она!» – посоветовала Надя. С Элькой староста давно и надежно замирилась. Я не спеша пересек зал и замер, разглядывая пышное дерево. Снизу уже увешанное игрушками. Откуда-то из недр каморки за сценой мальчишки вытащили разболтанную стремянку. Теперь на самой ее вершине точно дозорный на башне восседала Тихонова. На тощую шею накручен мохнатый шарф. На джинсы и сапоги наклеены маленькие блестящие звездочки-снежинки. Ступенька ниже стоял ящик с игрушками. Внизу, страхуя девочку от падения, поддерживали опоры наш год дохлый Фунтик и двоечник Петька. Ролевик-эльф. Данила болтался рядом, придирчиво разглядывая пустующие ветви и с умным видом командовал. «Красную шишку вешай левее, а ту желтую рыбку по центру, так ярче выйдет. Все равно дождиком заляпаете всю красоту!» — возмущался Петька. «Мы им лучше стенку позади украсим!» — возражала сверху Тихонова. «Вон лысая какая!» Мне не хотелось прерывать их занятия, но новость от городского владыки свербела в груди. «Эля, я про Аню поговорить пришел!» — окликнул я. «Сейчас!» — та зашуршала оберточной бумагой в коробке, вытаскивая игрушки. «Что, щука, дом не сидится?» — оскалился Фунтик. «Зацени вещь!» Он искренне считал, будто окружающим интересно его увлечение, и продемонстрировал серебряный скелет на ажурной цепочке. «Мощно!» — на всякий случай согласился я. Фунтик в ответ просиял. Элька за минуту ухитрилась развесить остатки украшений на ветках и сползла с лестницы. Под недовольное ворчание Данилы. «Ну да, всю композицию нарушила. Непорядок!» «Какая помощь нужна?» Она раскраснилась, раззадорилась. Медового цвета волосы, заплетенные в косу, растрепались и сейчас торчали вокруг головы светлым облаком. «Посоветуй, что делать!» — бессильно признался я. «Ты девочка, ты знаешь, как у Анюты все выспросить. Со мной она таинственность развела, будто я маленький совсем, и ничего не понимаю. Боюсь обидеть». «Хм...» — Элька наморщила нос. «Думаешь, я в ваших политесах соображаю?» «Давай попробуем. Где она сейчас?» «В институте до 3 должна быть. У нее там какие-то дополнительные лекции поставили». «Быстро доберемся?» — уточнила она. «Нет, я там не был». Я задумался. Бродить по городу в метель не хотелось, но пользоваться быстрой дорогой в незнакомое место было опасно. «Так, работайте усердней!» — обернулась Элька к мальчишкам. «Мы пойдем его сестру выручать». «Спасибо, ты настоящий друг!» Кто еще не знал, теперь в курсе. Я обреченно поплелся следом за Тихоновой, соображая, что к понедельнику быть мне главной темной школьных сплетен. Уже внизу у раздевалки нас нагнал Леша, городской эльф и мой одноклассник. Видно, незапланированно в школу попал, одет по-домашнему футболку, шорты и шлепки. «Эй, щука, твоей сестре привет от владыки!» Он сунул мне в ладонь что-то мелкое. «Отдай ей поскорее, только что из хранилища доставили!» Он кивнул Эльке и скрылся за ближайшей дверью. «А кто на мои вопросы отвечать будет?» Я раскрыл ладонь, разглядывая ажурную круглую коробочку. Казалось, она была сплетена из тончайших шелковых нитей. Молочно-белых, железно-твердых. Красивая, невесомая. Валентин возник передо мной из воздуха, провел рукой над подарком и заверил. «Безопасно». Мы вывалились из уютного тепла школы в метель и мороз. А жгучий зловредный ветер хлестал нас снежной плеткой по щекам и подталкивал назад. Спрятаться, не высовываться до весны. Наверное, это Валентин поколдовал. Но едва мы подошли к остановке, подкатил троллейбус заиндевевший. С прогретыми ладошками на расписанных льдом окнах мы забрались с его полупустое ледяное чрево и сгрудились у окна втроем на сдвоенном сиденье. Наверное, защитник тоже мерз. Он сжал руками в перчатках золотой набалдашник трости и задумчиво смотрел, как я расплачивался с кондуктором. «Валь!» Эльке было все нипочем. «Помнишь лесную, которую ты конфетами кормил?» «Лидверу?» Ухмылочка у демона вышла та еще. «В фильме ужасов в преддверии самой страшной сцены надо показывать для затравки». «Чего больше всего боятся стройные девушки? Даже эльфийки?» «Правильно, потолстеть». Чтобы выведать у тайной лесных, Валентин утащил Едверу на кондитерскую фабрику и пытал, кормя конфетами и тортиками. «У тебя ее контакты есть?» — продолжала допытываться моя неугомонная одноклассница. «Если в спячку не впала, вызову», — пообещал он. «Узнай». Чем-то Канин кавалер прославился, предвосхитил вопрос демон. «А легко. Заодно выясню про сидов. Если они похожи на своих ирландских или английских собратьев, парню не поздоровится». Возле педагогического института было еще холоднее. По площади, где летом цвели розы и яркие ирисы, клубилась поземка. Лохматая ива щелкала кнутами ветвями, норовя отстегать зазевавшихся прохожих. В газетном киоске, заметенный почти по окна, теплился призрачный свет. Замерзшими пальцами я посмотрел на телефоне расписание сестрицы и повел друзей в обход хмурого вахтера на второй этаж. Нужный кабинет нашелся быстро. Приоткрытую дверь можно было наблюдать, как похожий на Гэндальфа седобородый преподаватель вещал что-то про нетленный вклад Аристотеля в мировую науку. Анюта сидела в середине аудитории, мечтательно смотрела на липнущий к окнам снег и на закутанный в блестящий дождик кактус. «Спасибо защитнику!» Невидимый для прочих, он проник в кабинет, склонился к сестре, что-то прошептал той на ухо, и вот уже они оба стояли перед нами. Моя сестра, обычно тихая мышка, скромная, неконфликтная, за последний месяц расцвела, обнаружила вкус к одежде и украшениям. С ее мнением даже родители стали считаться. Да что родители, сама Гертруда Марковна, наша боевая бабушка, на днях заявила. «Аня у нас взрослая!» «Чтобы услышать подобное из уст бабули, нужно как минимум пару раз спасти родину. Голову наклони!» – потребовал я. Она непонимающе уставилась на нас. И тогда Валя сам запустил длинные, унизанные перстнями пальцы в ее темно-русую шевелюру. «Есть!» – Аня вслед за ним прощупала макушку и сразу сникла. «Мы опять арбитры?» «Нет, ты снова видящая!» Я с опаской протянул ей Лешкин подарок. Аня взяла в руки коробочку, и белые стенки той засияли, зашевелились, сползая на ладонь мелкими завитками, сложным узором оплетая пальцы и запястья. Рисунок вспыхнул и впитался, заставив меня поежиться и усомниться в верности принятого решения. А на ладошке сестры осталась лежать печать. Почти такая, какая бывает у врачей. Аня перевернула ее и прочла надпись. «Видящая городских, Анна Щукина». В середине красовался сложный узор из домов, мостов и арок. «Поздравляю!» – искренне обрадовался Валентин. «Ты большой человек нашего города, а главное – защищена от леса!» Аня задумчиво положила печать на ладонь. И та тоже впиталась в кожу, как и не было. Но мы догадывались, сестра может ее призвать в любой момент. «Как странно!» – она вытерла руки о свитер и вздохнула. «Я видела сегодняшний день во сне. Там я не хотела становиться видящей, а сейчас мне это кажется интересным. Расскажи, в кого ты влюбилась, это важно», — попросил Валентин. «Ему угрожает лес». Аня не удивилась, посмотрела на дверь лекционной аудитории и присела на скамью у стены. «Ваня учится на третьем курсе, перевелся сюда из другого города в начале октября. Тоже историк». Она виновато посмотрела на защитника. Точно тот что-то к ней испытывал помимо дружбы. Я с ним на эту тему разговаривал. Он поклялся, что не интересуется человеческими женщинами. И я ему поверил. «Покажешь?» – спросил я. Но она уже не слушала. Вжалась лбом в стекло и удивленно разглядывала нечто на дереве. Мы прильнули к окну следом. Меж плавно раздвигающейся рогатки тонких ветвей березы сидела девочка в белом платье. Беззаботно болтала ногами. Огромный красногубый рот на миловидном лице распахивался в устрашающем оскале. Из высокого лба вырастали черные рога и плавно загибались к белобрысому затылку. Девочка крутила в руках крупное зеленое яблоко. Еще одно просвечивало сквозь полупрозрачный карман. «Разведчица», — недовольно изрек Валентин. «Лесная». «Девица нас не боялась, еще бы. С чего ей опасаться каких-то людишек?» Она не мерзла в метель, да и сама казалась собранной из сверкающих кристалликов снега. Яблоко в три укуса исчезло в ее безразмерной пасти. Огрызок полетел в стекло, беззвучно стукнулся о раму и увяз в сугробе на подоконнике. «Хамит!» Элька протянула руку к стеклу, но Валентин перехватил ее запястье. «Она нам ничего не сделает, пока не дашь повод. Пусть забавляется». Он поманил нас от окна. «У тебя есть вещь, принадлежащая твоему другу?» — склонился он к Анне. «Нет», — она виновато потупилась. «Хоть подарками не обменивались, значит, не так далеко зашло. Отчего-то порадовался я». «Полное имя», — приступил к допросу Валентин. «Иван Казимиров. Отчество не знаю». Она опасливо посмотрела на кабинет. «Лучше бы не о пропущенных парах думала, а о том, что втянуло нас в разборки города и леса». Я был не в духе. Каждый Новый год я становился злым и колючим. готовым впасть в спячку до весны вместе с лесными. Холод и отсутствие ярких красок, постоянные дом-школа-дом, предпраздничная суета скорее злила меня, чем дарила ощущение чуда. А все потому, что за суетой наступали каникулы, когда я никому не был нужен. Родители одноклассников ходили с детьми на лыжах, отпускали их в секции, на концерты, просто порезвиться, поиграть в снежки. Меня же пугали воспалением легких, эпидемии, гриппа, переохлаждением. Пугала обычно бабушка до середины января, прочная занимавшая все пространство нашей квартиры своей чрезмерной заботой. Даже серая месть не смогла лишний раз запрыгнуть в кресло или пройтись по подоконнику. Жалась к полу под строгим взглядом Гертруды Марковны. Мама с папой днями пропадали в кино, у друзей, а то и вовсе уезжали к дальним родственникам в другой город. Анютка усаживалась за сериалы и дамские романы. Гуляла с подругами, а я был абсолютно один. Запертый в стенах квартиры, в клетке из снега, мороза и непонимания. Нет, конечно, я мог общаться с хорошими, благонадежными, правильными детьми, которым я был даром не нужен. Но позвольте, не с язвой же мне дружить. С появлением Валентина и Эльки все переменилось, но старая привычка хандрить с наступлением холодов осталась. Аня провела нас в другое крыло здания. В приоткрытую дверь кивнула на небольшую студенческую группку. Я попытался выцепить взглядом того самого героя, наверняка похожего на аниме парней. Но нет, избранник сестры мало чем отличался от простых смертных. Бледное сосредоточенное лицо, узкий нос, умные светлые серые глаза, пухлые губы с тонкой ниточкой первых усов, зачесанные на пробор каштановые волосы. Свитер грубой вязки неуклюже болтался на нескладной фигуре. В отличие от остальных студентов, Ваня ничего не писал, зато читал, хмурился, медленно переворачивал страницы толстой книги. Рядом сердцеедом сгорбился городской, крупный парень, лопоухий и нагловатый. Нас он заметил первым. Поначалу напрягся, но затем опознал своих. Распылился в счастливой улыбке и по медвежьи выбрался из-за парты. «Зинаида Юрьевна, можно выйти? Очень-очень надо!» Пробасил он и ломанул к нам через всю аудиторию столь резво, что я струхнул. «Задавит!» Нет, вылез из кабинета, мягко прикрыл дверь и выдохнул уже куда тише. «Здрасте, арбитры!» «Вижу, ты в курсе. Валентин всегда был колючим с эльфами. На этот раз наш куст припрятал иглы. Пасешь его по приказу Августа?» «Ага», — кивнул толстяк. «Мавку видели?» «Видели». Демон-защитник покосился на Аню. «Думали, к ней». «Не, наших видящих меньше, чем у леса. Одной меньше, одной больше». Он привалился спиной к стене, стал похож на домашнего Шрека. «К лесному князю прибыло посольство от холмовиков. Сидов, по-вашему, Инарши Иван, главного холмовика, не терпит, но драться не трусит, и мы с теми и с другими бодаемся издревле». Я вздохнул. Ох уж эта политика. Как поговаривает бабушка, сквозь свое стекло в соседа камнем бросили. Поподробней, разглядывая клетчатую вельветовую рубаху собеседника, безразмерную, как облачко воздушного шара. «Эл!» — потоптался на месте эльф. «С этим лучше к Августу Денисовичу. Я мало знаю». «Мы еще меньше начинай», — наседала Эля. По коридору процокали каблуками две девчонки, хихикая и оглядываясь на нас. Эльф нехотя отстранился от стены. «Я по секрету», — напустил он на себя важный вид. Точно мы могли по достоинству оценить его актерские способности. «Ваш Ваня летом проходил практику на раскопках. Параллельно свои дела делал. В библиотеках с другом пропадал. Клад мечтал найти какого-то там дореволюционного разбойника, который купцов грабил». Толстячок сделал страшные круглые глаза и для пущего эффекта продолжил с подвыванием. «Усердно копал на лесной опушке, отыскал на свою беду могилу древнюю лесного царя. И там среди рассыпавшейся в труху доброго гроба, среди колючьев, истлевших нарядов и блестящих побрякушек, в облачке зеленого тумана лежало величайшее сокровище древности». Как я и предчувствовал, эльф сделал паузу, ожидая логического вопроса. «А какое?» Но мы были выдрессированы защитником, поэтому молча ждали. Разочарованный городской продолжал. «Честно, я не знаю, что это», — виновато признался он. Старшие молчат, может, амулет какой, эликсир. Защитник разочарованно постучал по полу тростью. Под его суровым взглядом городскому было неуютно. «Говорят, лесные столетия убили на поиске этой штуки». Переминался он с ноги на ногу. «Друг друга в землю положили без счета. Сам хотел бы узнать, ради чего целые кланы вырезали». «Почему я не удивляюсь?» Трость крутанулась в руке демона и уперлась широкую, как футбольное поле, грудь городского. «Карауль дальше и знай. Отныне ты отвечаешь не только перед Августом, но и передо мной». Эльф недовольно скривился. «Ну, кого это волновало?» Прозвенел звонок, и коридор наполнился студентами. Сразу стало тесно. «Кошмарняк!» Элька проводила Анюту до кабинета. «Хочешь, я тебя отпрошу? Раз и все!» Взмахнула рукой юная ведьма. Сейчас она мне напоминала засидевшуюся в засаде тигрицу. Сестра неожиданно, уверенно остановила ее порыв. «Я до сих пор не привык к ней новой. До сентября... Да что там, до ноября Анютка была ручной и безвольной. Мы вышли из дверей института и сразу оказались на крыше торгового центра. Меридиан. Ветер царапал лицо. Норовил спихнуть вниз, пробиться сквозь теплую шерсть и слои синтепона. Разгонял мурашки по коже. Я прикрыл ладонями щеки, но те все равно щипало. Сквозь метель сияющая лента пути казалась охапкой скрученных светодиодных трубок, какие любят вывешивать вдоль стен и магазинах и фитнес-центрах в канун Нового года. Светло-голубые трубочки-канатики изнутри светились золотым светом, образовывали широкие потоки и тонкие ручейки, разбегались, разветвлялись по небу. Дуло так, что казалось, будто снег пролетает сквозь меня, и каждая снежинка со скоростью пули прошивала мое дрожащее тело. Оставляла в нем оледеневшую по краям дыру. Я поднял повыше шарф и отвернулся от сестры. Не возьму в толк, как девчонки умудряются в метель довольствоваться короткой дубленкой, тонкими колготками и вовсе не носить шапку. Хоть Элька исключение, а вон, закуталась похлеще дворничихи тетя Люды. Толстый пуховик, шарф, в несколько слоев меховая шапка с ушами, варежки. Защитник старательно высматривал лодку, но путь, как назло, был пуст. На дальних ответвлениях мелькали тени больших кораблей, грузовых, тяжелых. Я знал по рассказам пронырливого Валентина, что некоторые из них настоящие летающие острова, вроде сказочной Лупеты. Но сам я таких никогда не встречал. «Валь, у тебя же шляпа волшебная!» Эля нетерпеливо пританцовывала на крыше, вытягивала шею, всматривалась в метель. «Помнишь?» «Двоих невольно выдержит, четверых погубит», — оборвал он ее. «Приготовьтесь!» Он приблизился к самой кромке крыши и вдруг швырнул вдаль трость. Та закрутилась, завертелась и выхватила из пруги ржаво-белое корыто, потянула его к нам. Внутри корыта суетился странный субъект. Пытался всеми шестью мохнатыми лапами отцепить крючок. Внешне субъект напоминал мешок картошки. Весь бесформенный, узловатый, грязно-коричневый на вид. Даже, кажется, пыльный. Метель огибала его кораблик. Широким куполом и плавно змеилась вдоль пути. С хозяином плавательно-летательного средства Валентин не церемонился. Как и с нами. По одному хватал за ворот и кидал вниз ровнёхонько в лодку. А сам демон приземлился легче листа, на самый краешек кормы. Будто бывалый акробат удержал равновесие, балансируя распахнутыми руками. И уже потом соскользнул внутрь, где мешок жалобно причитал и охал на незнакомом нам языке. Демон загробастал хозяина лодки, склонился к его черным круглым глазам на бугристой морде и быстро-быстро залопотал на том же языке. К моему удивлению, мешок успокоился. Подобрался, отодвинулся к бортику, надо сказать, невысокому. Мне до сих пор было жутковато смотреть вниз. «Ага, отсидишься тут, демоны в России, демон!» Валентин властно подтолкнул меня к штурвалу. Едва пальцы коснулись отполированного светлого дерева, по предплечьям разлилось долгожданное тепло. «Облетим вокруг города, посмотрим, что творится», — попросил Валентин. Я не стал возражать, покатаюсь и согреюсь, о чем еще мечтать? Город сверху казался неумелым, черно-серым наброском, на который щедро сыпанули муки и поставили под вентилятор. Природа бесновалась, завинчивала маленькие снежные смерчи, шипела рассерженной кошкой, завывала волком. В снежных круговоротах вокруг пути мне чудились фигуры, лица. С каждой минутой они все ближе и ближе обступали нас. И вот уже почти вплотную льнули к лодке, протягивали лапы к нам или только к Ане. Я так и не понял. «Отвернись, следи за дорогой», — приказал защитник. «Лучше давай, быстрее к Августу». Я отыскал нужное отверстие. Вскоре лодка зависла над крышей одного из домов, где был быстрый проход. Один за другим мы спрыгнули на крышу, через чердак, добрались до второго этажа и ушли прямиком в стену под щитком электропроводки, чтобы через миг очутиться за киоском, совсем рядом с фотостудией, а там уже до каморки Денисовича было недалеко. Владыка городских обнаружился на ступеньках крыльца. Вооружившись металлической линейкой, он сердито отскребал с двери мох и прилипшую листву. У его ног в прозрачном целлофановом пакете лежало тельце мертвого снегиря и обломки стрелы. «Явились», — увидел он нас спиной. «Нет, чтобы на полчаса раньше. Спугнули бы негодников». Старик явно нервничал. Не шла ему роль раздосадованного проказами малышней доброго дядюшки. Я слишком хорошо знал историю Славика и Брианны. «Вам принесли черную метку?» — развеселилась Элька. Август промолчал, а защитник предупредил. «А в метели бродят лесные разведчики и демоны Запредельного, а за домом сейчас следят. Я сам чувствовал взгляды в спину. Тяжелый и гнетущий». Август пригласил нас вовнутрь. Отключил радио, которое вещало об очередной аварии поездов в соседней области, перевернутых составах с мазутом. «Ну да, не музон же дедули слушать». Владыка без лишних церемоний поднес руки к груди. Развел, точно держа большой шарик. Между ладоней вспыхнуло пламя. Очертило контуры книги, толстой, как две энциклопедии. Пламя меркло, и на переплете проступили узоры и письмена. Я видел подобный фолиант на фото в учебнике истории, а потом в нашем краеведческом музее. Кованые золотом края, переплет из тисненной кожи. Замок со львами смыкал страницы от любопытных. Было тихо. Только Валентина оглушительно громко стукнул тростью об пол. Да ахнула Аня. «Узнали?» Книга мигнула и стала ярче. На корешке появились руны цвета засохшей крови. Каждая точно изломанная птичья лапка. «Это книга из тайной страны лесных. Той, что под холмами. Стоит ее открыть, и в течение месяца нужно загадать желание. Даже самое невозможное, оно исполнится. Только книга заберет жизнь в уплату, пропорционально загаданному. Моровые поветрия, наводнения, тайфуны, вулканы. Неважно, какой способ изберет проклятый фолиант. Итог всегда один — смерти». Видение книги исчезло. «Говорят...» — медленно произнес Валентин. «В эту книгу заключены души могущественных демонов». «Не знаю». Август прошел к столу, выудил из него стул, присел. «Я ее в руки не брал». «И не возьмешь», — резко оборвал его Аня. «Заговоренное железо жжет. От сияния страниц свет перед глазами меркнет. Только человеку впору с ней справиться». «Вот зачем мы ему? Люди крепче вас, плесень городская», — съязвил Валентин. «Что нам нужно с ней сделать? Утопить, бросить в жерло вулкана?» — перечислил я самые попсовые варианты. «Отнесите на родину в холмы и дальше в глубины, в Навья царство подземное, непригодное для человека. И успеть возвратиться, самое подходящее время как раз наступает перед Новым годом и до Рождества Христова». «Сегодня 23-е», — Элька сверилась с мобильным. «Ты в самом деле собираешься туда идти?» — перепугался я. Валентин только нахмурился. «Да», — удивилась Тихонова. «Мне интересно, как живут лесные. А тебе?» «Верно, Славик. Мой учитель информатики по совместительству эльф. Любит приговаривать про женское любопытство и к месту, и не к месту шутит про женский интеллект. Или моя неугомонная подружка решила добраться до бабушкиной родины?» «Это предрешено. Мы пойдем», — вынесла приговор Анюта. Я вздохнул и сдался. «Провидица в семье хуже нашей всезнающей бабушки. Вон на затылке сестрицы волосы шевелятся. Третий глаз пробивается. Я только сейчас обратил внимание, что в углах мастерской скопился белесый туман. Само помещение словно углубилось и потемнело. «Мы должны пойти завтра, но пока все расскажем Ване», — голос сестры стал напевным, убаюкивающим. «Он поведет нас. Он уже готов распахнуть книгу». «Только не это!» — схватился за голову Август Денисович. «Вы еще не готовы! И не расскажем ему до последнего! Городские первыми полягут, сними он замок! Страдают те, в ком больше всех магии!» Валентин кивнул и вышел первым. Он все для себя узнал. Теперь попробуй вытряси это знание из него самого, скрытного. Каково нашим скудным умишкам влезть в его демонические запредельные мозги? Я не торопился, а задумчиво осматривал ателье. К трем фото с небывалыми для простых смертных пейзажами добавились еще два. На одном беловолосая женщина в платье из зеленых перьев держала в руках клетку с крошечной ланью. Позади женщины развивались флаги разной формы и окраски, и стояли хмурые рыцари в черных доспехах. На другом на велосипеде по городу ехал мужчина с коротенькой аккуратной бородкой. Желтые звериные глаза с вертикальными зрачками прятались за круглыми очками. На плече, вцепившись когтями в разваливающийся полосатый черно-белый шарф, сидел крошечный рысенок. А еще у мужчины был хвост. Длинный, собачий или волчий. Я завороженно изучал моменты из жизни городских, хотя теперь видел их ежедневно и даже слегка успел привыкнуть. И размышлял, что доверять Августу глупо. Не доверять еще глупее. «Нам снова нужно учиться?» Эльке не терпелось на подвиге. Четверть она почти закрыла. Могла себе позволить похулиганить. «Учиться?» — владыка размышлял. «Марат с Мартой сейчас без дела. Я передам вас им». Он положил широкую ладонь на ручку двери. Мы встали следом, один за другим шагнули в распахнутую черноту дверного проема. Где-то на самой грани слышимости мне почудилась тихая мелодия флейты. Оказалось, мы в висящем воздухе строении номер 40-44В. А точнее, в стеклянном шаре, прямиком над зданием городской администрации. Одним из трех, самым верхним и большим, они один над другим парили в воздухе. Наш как раз над широким потолком верхнего пути. Внутри было светло, просторно и оживленно. Эльфам совершенно разным, мало что общего имевшим с героями Толкиена или его последователей. Не было числа. Высокие, низкие, толстые, тонкие, двуголовые, многорукие, порой похожие на мифических чудовищ, бродили вокруг накрытых столов. Галдели, как попугайная стая, и выглядели столь же ярко. При нашем появлении они притихли. Я узнал несколько личностей, с которыми не раз встречался на улице. Увидел мастера, изготавливающего ключи на рынке. Моего одноклассника? Естественно. Все их внимание доставалось нам. «Видящая! Хорошенькая!» К ней потянулись руки, лапы, эльфы касались одежды, волос, кто-то выхватил заколку цветок. Аня оттолкнула очередную руку и ускорила шаг. «Еще обтесаться надо, этикет подучить! Арбитры бывшие!» Я задрал голову повыше, по пример Эльки. «Нечего обращать внимание на всяких там!» Я терпеть не мог подобного отношения к себе и друзьям. Но эльфам неведомы совесть и такт. Из общей толпы возникли двое. Марта выглядела воздушной, высокой, с огромными желтыми глазами, рысьими ушами, в шерстяном платье, расшитой бусами. Марат, наоборот, был медведеподобен. Седые волосы больше напоминали шерсть. А звериные уши двигались по своему усмотрению. Люди видели в них милую пару, мы же двух хищников, неведомо с чего забредших каменные кварталы. «Дети пришли к нам в гости. Веселитесь?» — пропела Марта. Поклонившись, она приложила ладони к щекам, приветствуя владыку. «Подготовьте их к встрече с холмовиками». Марат зашипел, обнажая черные зубы и длинные загнутые клыки. «Они уже не люди? Они наши?» Из-под платья Марты вырвался пушистый хвост, задергался из стороны в сторону. «Погубим же!» Я хотел было возмутиться, что я самый человеческий человек, но прикусил язык. Я вижу всю эту нечисть, я вожу ладьи по верхнему пути, моя Нютка вроде в ванге у эльфов. Элька-то вообще не человек на четверть. Знал ли я в августе? Ну да, поздно. Нас пригласили на сияющую лестницу, уходящую под многочисленные хрустальные арки в центре зала. С каждым шагом под ногами звонко пели ступени, а наверху разворачивались полотна стягов и сияла неожиданно светлая снежная крепость. Белые башни, синие звездочеты и купола, черное вечернее небо, с которого сыпала ледяная крупа. «Где мы?» — испугалась Анюта. «Зимняя дача владыки городских и одновременно наш тренировочный полигон». Марта миновала последнюю арку и подняла голову, ловя на лицо снег. «Здесь никогда не бывает холодно тем, у кого наше разрешение. Непрошенные гости замерзают насмерть». «А у нас есть разрешение?» Элька ткнула пальцем в стену круглой башни. В стене образовалась дыра, вокруг которой немедля заклубился ледяной смерч. И вот уже ничего не указывало на недавнюю шалость. «Да, близкая нам по крови. А вам четверым дано разрешение, и даже хмурому чародею из заклятых земель». Тяжелая ладонь Марата легла на хрупкое девичье плечико. «А теперь мы расскажем вам и покажем, что вас ждет за пределами города и где можно отыскать путь в холмы». Я поднял голову к небу, чтобы увидеть, как над нами проплывают корабли, настоящие каравеллы, как у Колумба. Они бесшумно выглаживали тонкую, чуть серебрящуюся ниточку верхнего пути, и снег сиял в свете прожекторов на их носу и корме. «Прошу!» — отвлек меня Марат. Он подтолкнул нас лапищами ко входу в замок. Язык не поворачивался назвать белое строение дачей. И едва створки ворот захлопнулись позади, я понял, что наружу выйду совсем иным существом. «Здесь мы учим наших бойцов», — пропела Марта, когда пол под ногами плавно пошел вниз, унося нас в подземелье. «И переучиваем перебежчиков. Здесь обучили нас, подмененных в колыбелях». «Я так и знал, они иные, наши учителя. Не веет от них городом. Что-то осеннее, листопадное таится в их жестах и речах. Подкидыши, оставленные лесными взамен похищенных человеческих детей. Вот откуда эта ненависть к лесу». Марта обернулась крупной рысью с птичьей ушастой головой. Длинный клюв, достойный цапли или журавля, отливал гранатом золотыми прожилками, короткий хвост с белыми пушистыми помпонами настороженно дернулся из стороны в сторону. Тяжелые лапы мягко-мягко ступали на каменный пол за пределы спустившего нас в подземелье лифта. «Говорят, во мне течет кровь сидов», — справа от меня пробасил Марат. Он стал медведем, зеленовато-бурой шерстью и похожими на полумесяц рогами на гривастой голове. «Я помню только человеческую семью и первый визит Августа Денисовича. Когда мне исполнилось 10, владыка городских рассказал, кто я на самом деле. Предложил присоединиться. Я ни разу не пожалел». Он встал на задние лапы и поманил меня в темный коридор. И впереди один за другим зажглись алые спинки жуков, облепивших кирпичные стены. Каждый жук был размером с мою голову, и как я не присматривался, не сумел понять, настоящие ли они или электрические лампы, притворившиеся насекомыми. Девочки остались с Мартой, но я уверился. Тут им ничего не грозит. «Как долго бы мы здесь не тренировались, мы вернемся прямо к началу вечернего пира и продемонстрируем князю ваши навыки», — вдруг сообщил Марат. Он остановился подле заржавленной тяжелой решетки, перекрывающей дальнейший проход. Туда не проникал свет жуков. Оттого рыже-коричневые толстые прутья казались нарисованными на вычерном холсте. Медвежий коготь погрузился в скважину амбарного замка, Послышался неприятный скребущий звук, от которого по моей спине точно провели ледяной лапой. Замок поддался. Тьма за решеткой стала ощутимее и гуще. Кажется, даже запульсировала. «Входи!» Марат пропустил меня вперед. Убеждая себя, что я взрослый, и тьма лишь отсутствие света, я сделал шаг вперед, чтобы позади лязгнула решетка, и я остался один на один с тьмой. Свет не проникал сюда извне. Он угадывался, ощущался, но не преодолевал невесомого барьера. Увидеть оставшийся позади коридор можно было лишь прижавшись лицом к прутьям. Хриплый рык позади заставил содрогнуться. И сквозь тонны тьмы на меня посмотрели зеленые с искорками звезд по краю зрачков глазища. «Под холмами темно». Бас звучал вкрадчиво, обволакивая, как вареньевый сироп. «Долго-долго предстоит брести во тьме, минуя ловушки, обманки, лабиринты, пока не доберешься до Нави». Я вслушивался в голос и не рассчитал момент, когда Марат прыгнул на меня, сшиб, повалил на каменный пол и принялся душить. Шапка слетела с моей головы, затылок вжался в неровный сырой камень. Лапы драли одежду, когти сдирали кожу. «А-а-а!» Под ключицей все загорелось. Наверное, пошла кровь. Горло засвербело от вони сырой шерсти. Тяжелого смрадного дыхания. Я все никак не мог спихнуть с себя нестерпимо тяжелую громаду. Проще сдернуть с места товарняк, чем спастись. Я перестал барахтаться, вытянул вперед исцарапанные руки и попытался добраться до желтых глаз. Но те прожекторами горели где-то недостижимо далеко за чистоколом зубов и когтей. Я зарычал в последней попытке высвободиться, что есть сил, замолотил руками по страшной морде. И подо мной раскрылся глубокий колодец. Я падал. Падал. Пока не шлепнулся в темную тухлую жижу. Жирные брызги усыпали лицо. Расцарапанная кожа ныла и щипала. Кровь и разорванное плечо щедро смешивались с грязью. Намокшая одежда уже тянула меня на глубину. Не позволяла дотянуться до погруженных в легкий вечерний туман, колючих кустов чуть подаль. Я болтыхался, глотал тину и затухлую воду. Но стоило мне ухватиться за чахлую кочку, как корни деревьев и трав оплели мои ноги и руки кандалами. Спеленали, точно младенцы, сколько я лежал так, слабо пытаясь бороться. Не ведаю. Только в какой-то миг надо мною захлопали крылья. И из сгущающегося сырого тумана на грудь шлепнулся... птеродактиль? Щелкнул серым клювом, выхватил из жижи, чтобы через миг уронить на муравейник. Эфемерно хрупкая конструкция смялась подо мной. И через секунду я орал от невыносимых укусов, бился в агонии и сгорал от боли. Эти мерзкие ползучие твари набились в многослойную, чудом высохшую одежду. Кишели в волосах, норовили забраться в уши, в рот. «Тьфу! Тьфу! Тьфу! Фу! Спаси! Спасите!» Я заорал и задохнулся, и очнулся на табурете в маленькой комнатке. Точнее, в каземате. Ход закрывала ржавая металлическая решетка. На каждой стене сидела по фосфорицирующему жуку, а с потолка в лужу в углу мерно капала вода. Напротив меня бурой горой высился Марат, темный медведь из густых местных лесов. Полумесяц рогов был молочно-бел и светился теплыми огоньками на острых краях. Вопросов у меня не было, лишь недоумение. Отчего я до сих пор жив? Это упрощенная версия входного контроля ситов. Сухо прорычал медведь. Я не пугаю, просто предупреждаю. Те, кто пытаются проникнуть в холмы без разрешения, испытывают куда больше неудобства. Что? Этот ад он зовет неудобствами? Но Марат продолжал. Я очень надеюсь, что этим испытанием мы обойдем охранные заклинания холмовиков. Медведь похлопал меня лапой по плечу, и я едва не свалился с табурета. Твое тело и разум будут его помнить, заклятия примут за своего. Не знаю, ждал ли он от меня выдоха облегчения в этот момент, Он же не просто ради природной вредности решил поиздеваться надо мной, а для дела. Сейчас я смог лишь отстраненно кивнуть. «Аня! Эля!» Я с трудом разлепил губы. «Попить бы!» «У девочек иная миссия», — охотно пояснил Марат. «Удар принял ты, как воин вашего отряда. Ваш чародей будет охранять человека с книгой». Мне показалось, или в его тоне послышалась виноватая нотка? «Иди за мной». Он распахнул скрипчатую решетку. Я с обреченностью цепного бобика поплелся за ним по коридору. Спинки жуков приветствовали нас теплым алым светом. Я шел за рогатым медведем, ожидая любой подлости и мысленно проклиная свою невезучесть. Ох, угораздило же Аню выбрать себе жениха! Но что-то этакое во мне, что люди зовут интуицией, подсказывало. Не приключись с нами Аниной любви, случилось бы нечто иное. Мы теперь часть города, как ни отнекивайся. Пришлось бы отвечать наравне с городскими. Коридоры и широкие лестницы вывели нас вверх, на широкую анфиладу зала с белоснежными, точно тончающий морозный узор на стеклах, распахнутыми воротами, с высокими потолками, расписными настоящими картинами. Свет шел отовсюду. В каждом предмете теплился лунный отблеск, холодный, желтовато-голубой, таинственный. На остроконечных длинных окнах в мелком резном переплете серебристо-синими крыльями дрожали занавески. «Теперь вам нужны непотеряйки. Особые артефакты. Если отряд разлучат, они могут отыскать друг друга». Решил утихомирить мое беспокойство Марат. На его бас радостно отозвалось эхо. Полетело по гулким залам, передразнивая, приумножая звуки наших шагов. Чтобы сосредоточиться и прийти в себя, я вглядывался в портреты удивленных существ на стенах. Сердце по-прежнему колотилось после перенесенной пытки. Но голова уже соображала. Раз Марат говорит, это лишь цветочки по сравнению с проверкой самих сидов. Хорошо, что я пережил испытание под его надзором. Мы миновали еще несколько вычурно красивых, точно, королевских залов. Мне есть чем сравнивать, я был в Эрмитаже. Был в Екатеринском дворце. Загородная дача владыки городских могла бы с ними посоперничать. А потом нас укутали жар и духота настоящего камина. Пахло дымом и от чего-то баней. Марат рыкнул, подхватил с пола кочергу и долбанул по каменной решетке. Бам-бам! «Вылезай, головешник, выбирайся из теплых мертеновских печей. Довольно тебе на заводе нежиться. Головешник, есть работа!» Огонь затрещал, даже, кажется, сгустился. Поленья в глубине зашевелились, и из них поднялось нечто живое. Горелые ветки пальцев схватили за решетку, вздыбились серыми мышцами человеческая спина. Названный головешником подтянулся, высунул черное, в огненных трещинах лицо из камина. Народные умельцы, похоже, вырезают из коряк мордочки леших и продают на ежегодной осенней ярмарке. Только по бокам физиономии скорчившегося в камине диковинного создания длинными космами свисали племенные бакенбарды, и от них валил черный дым. «Суетливые городские», — ворчаливо проскрипел головешник. «На заводе новую демоную печь запустили. Только обживать начал, там сталь плавят». Он фыркнул. «Отвык я от древесного огня». Марат пропустил нытье мимо ушей. Прирожденный учитель... Нет, учитель, ничем его не прошибешь. «Проклятая книга нашлась. К сидам, то есть к холмовикам, отправляют отряд». «Сиды — это плохо», — которым по счету за день сообщила нам чудо-юдо. Мне начало казаться, что проще отправиться со своим котелком и приправами в гости к людоедскому племени, чем к таинственным жителям холмов. Это Элька Тихонова к родне возжелала, а моя родина здесь, в городе. Я в который раз попытался вспомнить хоть что-то из мифов, но ничего, кроме сказки про Томаса Рифмача, на ум не приходило. В того вроде влюбилась сама королева эльфов и пригласила в свои зачарованные чертоги. «Эй, Сиды, для меня королевы не найдется, я вроде не урод». «Что надо-то?» Головешник оперся подбородком на обхватившие решетку пальцы. По 7 штук на каждой ручище с бакенбардов на каменный пол слетали яркие искры. «Делаю мечи, кинжалы, доспехи», — начал перечислять огненный гость. «Пока не потеряйте для него», — медвежья рогатая голова указала на меня. «И его 4 спутников, один из которых простой человек, а другой могущественный чародей из иных сфер мироздания. Для этих 2 выкую, не впервой. Наших веди, рогатый». Марат тряхнул мохнатой гривой, опустился на 4 и протяженно и неожиданно нежно позвал. «Марта!» Прямо из стены выпрыгнула рысь журавлиной головой, а за рысью вышли ее ученицы. Их одежды светились, как и все вещи в этом доме. От Эльки и даже Анюты за версту несло волшебство. Времени девочки даром не теряли. «Вижу, чую», — согласился головешник, едва взглянув на них. «Будут вам не потеряйки. Что еще потребуется от меня, пока не вернулся на родной завод?»